Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Абрам Ильич Фет. Заблуждение капитализма. Заблуждение капитализма или пагубная самонадеянность профессора Хайека. Часть первая. Глава первая. Введение. С кем полемизирует Хайек в книге о заблуждениях социализма? Фридрих Август фон Хайек, австрийский экономист, эмигрировавший в Англию и проживший долгую жизнь, был почти ровесником нашего века и свидетелем катастрофического упадка так называемой западной культуры. Длинный ряд его сочинений, большей частью уже написанных по-английски, сделал его чем-то вроде пророка современного консерватизма. Хотя в действительности, как я покажу, он вовсе не консерватор, а доктринер-рационалист. На старости он удостоился сомнительных похвал как пионер монетаристской теории и ментор революции Рейгана и Тэтчер. Эти определения вместе с кавычками вокруг революции я взял с обложки его книги «Пагубная самонадеянность. Заблуждение социализма», изданной в 1988 году и представляющей, как напечатано на обложке, блестящее резюме всего его жизненного труда. Так рекомендует книгу вниманию читателей некий Рональд Бейли. На той же обложке некий Питер Ф. Друкер сообщает читателю, что автор – самый выдающийся социальный философ нашего времени. Профессор Хайек не ограничивался социальными работами по экономике, но всегда активно вмешивался в социальные и политические вопросы. Уже в 1935 году под его редакцией вышел сборник, направленный против социализма. А в 1988 году он опубликовал свое последнее обличение этой доктрины. Поистине, это заклятый враг социализма. Archenemy of socialism, как он сам бы о себе сказал. Что именно Хайек называет социализмом, я дальше объясню. Конечно, честное употребление слов, на котором сам он настаивает в 7 главе своей книги, не позволяет считать Хайека консервативным критиком социализма, потому что он вовсе не консерватор, а доктрина, которую он опровергает, вовсе не социализм. Но я начну с объяснения, что такое социализм, или вернее, что понимается под этим словом, поскольку общественный строй, соответствующий этому понятию, никогда и нигде не существовал. Начну с того, как профессор Хайек понимает и объясняет капитализм, реально существующий строй, который он оправдывает и восхваляет, но почему-то под другим именем. Слово «капитализм» ему не нравится, и он отвергает это слово без отчетливого объяснения своих мотивов. Казалось бы, столь радикальное изменение термина, основного для рассматриваемого предмета, должно было иметь серьезные причины. Но мы узнаем только, что Хайеку не нравится слишком тесная связь этого термина с капиталом. «Капиталисты, то есть люди, обладавшие капиталом, — говорит он, — сыграли важную роль в возникновении нынешнего общественного строя. Но капитал не самое главное в этом строе. Чувствуется, что ему не хотелось бы вызвать ассоциации с денежным мешком. Может быть, в юности профессор Хайек, как и его друг Поппер, был не совсем правоверным поклонником этой системы. Да и само слово «капитализм», напоминает он, недавнего происхождения. Придумал его немецкий экономист Зомбарт, заметим в скобках, в конец испортивший свою репутацию сотрудничеством с нацистами. А Маркс никогда не употреблял. Да, Маркс не употреблял и, может быть, не знал слова «капитализм». И профессор Хайек тоже не хочет его употреблять. Вместо него, но по его собственному признанию с тем же значением, он вводит термин «расширенный порядок», имея в виду многочисленность и сложность такого общества по сравнению с древней общиной или племенем. Далее профессору Хайеку не нравится и термин «частная собственность». Он заменяет его, без всякого обоснования, выражением «several property», предложенным еще в XIX веке знаменитым историком права Генри Мейном. Я не справлялся, зачем это выражение понадобилось Мейну. Слово «several» в современном английском языке означает «несколько», но сохраняет и архаический смысл прилагательного, означающего «отдельный», «обособленный». Кажется, только в юридических текстах. Во всяком случае, обычные американцы не понимают, что такое «several property». Профессор Хайек, в отличие от настоящих консерваторов, вообще любит менять общепринятые названия. Он хотел бы даже переименовать свою собственную специальность «экономику» в «каталлактику», что Чтобы не вводить в заблуждение вас, я сохраню, однако, за экономикой и частной собственностью их обычные названия. Но поскольку Хайек приписывает капитализму не совсем обычные для него свойства и достоинства, я буду называть описываемую им систему его же термином – расширенный порядок, каждый раз употребляя при этом кавычки. По-русски это звучит еще хуже, чем по-английски. Расширенный порядок, то есть капитализм, профессор Хайек одобряет, отпуская ему все его грехи, и предсказывает ему безоблачное будущее. А социализм, под которым понимается централизованное планирование и управление экономической жизнью, Хайек решительно осуждает. При таком понимании социализма не надо было быть пророком, чтобы предсказать полный провал экономических систем вроде советской. Все необходимые для этого факты и аргументы высказывались задолго до нашего автора с не меньшей убедительностью. Если уж говорить о пионерах монетаризма и оппонентах социалистических идей, предсказывавших неминуемый провал централизованного управления экономикой, то вот передо мной небольшая книжка Адольфа Тьера «О собственности», изданная в Париже в 1848 году. Она издана при поддержке Центрального комитета Ассоциации защиты национального труда. Вот с каких пор завелись центральные комитеты. По льготной цене в 1 франк. В циркуляре этой ассоциации, предваряющем книгу Тьера, от 15 ноября 1848 года, читаем. Ассоциация защиты национального труда, верная своему назначению, без устали боролась с коммунистическими и социалистическими учениями, проявившимися в особенности после февральской революции и подвергающими новой опасности защищенные нами интересы. Таким образом, в газете нашей ассоциации мы стремимся опровергнуть эти жалкие теории, которые под предлогом организации труда угрожают полностью дезорганизовать предприятия и разрушить все общество, вынудив его опуститься до варварского состояния. Работа господина Тьера устраняет все парадоксы, с помощью которых пытаются извратить здравый смысл массы населения. Нас особенно интересует приводимое им неопровержимое доказательство того, что производительность труда основывается на праве каждого вполне и свободно распоряжаться той собственностью, какую сумел приобрести. Отсюда и происходит та неусыпная бдительность, то страстное благотворное усердие и та промышленная предприимчивость, которые создали столько чудес. Адольф Тьер был плодовитый, но посредственный историк, сделавший немалую карьеру. Он был премьер-министром при монархии, затем президентом республики и палачом Парижской коммуны. Части его книжки называются «О праве собственности», «О коммунизме», «О социализме» и «О налогах». И в ней можно найти все существенные мысли профессора Хайека, кроме украшающей ее современной учености. Маргинальная теория стоимости, созданная за 100 лет до Хайека, в практическом смысле не сказала бы ничего нового господину Тьеру. Его здравый смысл буржуа никогда не интересовался опровержением монистических теорий стоимости. Сложность и непредсказуемость экономической деятельности была ему ясна задолго до появления все равно несуществующей теории сложных систем. А понятие информации Хайек употребляет лишь в качественном, бытовом смысле, известном с незапамятных времен. Посредственный мыслитель Тьер знал все, что нам может сказать профессор Хайек за 150 лет до него. Все это было открытием в 18 веке, когда Адам Смит понял капиталистический рынок как саморегулирующуюся систему, управляемую движением цен. А в начале 20 века совсем уж банальный мыслитель, начинающий политик Уинстон Черчилль, выразил свое презрение к идеям лейбористов, заявив, что их представление о планировании экономики попугай средних способностей может выучить в 15 минут. Он высказал это мнение в 1906 году, когда профессору Хайеку было 8 лет. Но оказывается, что давно опровергнутый социализм приходится опровергать снова и снова. Кто же поддерживает идеи социализма? Против кого профессор Хайек направляет свою ученость и свой полемический дар? Можно было бы подумать, что его оппоненты — официальные идеологи все еще существующих социалистических государств или существовавших несколько лет назад. Но таких оппонентов попросту не было. По ту сторону железного занавеса можно было услышать лишь хор дрессированных попугаев, повторявших один и тот же выученный урок. А практика соцстран вряд ли заслуживала в то время полемических усилий самого выдающегося социального философа. Достаточно было простой статистики. но в книге Хайека ее как раз и нет. Полемика профессора Хайека адресована совсем другой публике, прогрессивной западной интеллигенции. Эта интеллигенция, по словам Хайека, в подавляющем большинстве проникнута идеями социализма, и больше всего ее самые образованные и утонченные группы. В этом Хайек не ошибается. Он знает, с какими взглядами и вкусами может встретиться на любом факультете любого университета в любой западной стране. Более того, чем талантливее интеллигент, чем сильнее в нем творческие способности, тем более он подвержен этой пагубной самонадеянности – fatal conceit. И каких оппонентов видит перед собой профессор Хайек? Он мог бы пренебречь даже талантливыми писателями, вроде Уэллса и Оруэлла, ведь они всего лишь популяризаторы чужих идей. Но оказывается, все ведущие ученые, все инициаторы новых направлений в любой области сплошь социалисты. Взять хотя бы Жака Моно, которого сам Хайек называет отцом молекулярной биологии. Он закоренелый неисправимый социалист. Но есть и более важные ученые, чем Моно, говорит нам профессор Хайек. Вот Альберт Эйнштейн, безусловно, величайший ученый нашего века, и он оказывается социалистом до мозга костей, что и доказывается выписками из его статей. В одной из них под названием «Почему социализм» Эйнштейн прямо объявляет свои социалистические убеждения и пытается их обосновать. А вот Бертран Рассел, величайший философ нашего века, кто же может сомневаться в том, что он социалист после всех его книг, посвященных этому предмету? Можно ли удивляться, что все профессора гуманитарных и не только гуманитарных наук такие же неисправимые утописты, как Эйнштейн, Рассел и Моно? И какие взгляды могут выработаться у молодежи, воспитанной такими учителями? Поистине, профессор Хайек взвалил на свои плечи непосильное бремя. Убедить всю творческую интеллигенцию и всю следующую за ней обыкновенную интеллигенцию в своей правоте, обличить их заблуждения, а заодно и объяснить эти заблуждения, которые уже по самой своей вездесущности не могут быть случайны. То, что профессор Хайек говорит о западной интеллигенции, это не теоретическая конструкция, а опытный факт. Он просто повсюду сталкивался с такими взглядами и вкусами в хорошо известной ему среде в течение всей своей долгой жизни. Этим и объясняется ожесточенность его критики, доходившая иногда до смешного. Уже в возрасте 80 лет Хайек пытался вызвать всех социалистов на диспут, рассчитывая победить их в одиночку одной только силой своего разума. Для человека, столь красноречиво объясняющего ограниченность нашего разума и строящего на этом в значительной мере свои рассуждения, это была поистине великая самонадеянность. Никто из социалистов не принял это предложение всерьез. Как видно, время словесных состязаний прошло, как и время рыцарских турниров. Все же в таком донкихотском азарте есть нечто заслуживающее уважения и сострадания. Впрочем, оппоненты профессора, надо полагать, снабдили его достаточным печатным материалом для полемики. Беда в том, что их аргументы человеческие, слишком человеческие для профессора Хайека. Не обязательно эти аргументы неразумны. Напротив, неразумно забывать, что в конечном счете это касается людей, имеющих, по крайней мере, некоторые биологические свойства. Вопрос о природе человека профессор Хайек оставил бы в стороне, объявив, что не понимает смысла этого выражения. Я тоже не вполне его понимаю, но к тому, чего я не понимаю, стараюсь не проявлять чрезмерного высокомерия. По-английски высокомерие опять передается тем же словом «conceit», так что с этим словом мы не сможем расстаться до конца этой работы. К сожалению, профессор Хайек предлагает нам совсем неубедительное объяснение присущего интеллигенции социализма. Общечеловеческие мотивы такого заблуждения он объясняет подробно. И мы рассмотрим дальше, в чем он не прав и в чем его оппоненты правы. Но есть еще и особый мотив, касающийся профессиональной компетентности ученых. И в этом вопросе нельзя не удивиться, с каким высокомерием профессор предполагает некомпетентность своих оппонентов. Дело в том, что человеческая культура, этот термин гораздо лучше подходит к расширенному порядку Хайека, чем общество или государство, это очень сложная система. Принципиально более сложная, чем те системы, которые изучаются в физике. Поэтому профессор Хайек думает, что его оппоненты, проникнутые физическим мышлением, пытаются не критически перенести на человеческую культуру детерминизм единственно доступных им точных наук. Наиболее очевидным адресатом этого упрека является, конечно, Эйнштейн. Но я боюсь, что Хайек неправильно понимает упорный детерминизм Эйнштейна, искавшего причинные объяснения элементарных физических процессов. Ансамбль физически неотличимых друг от друга частиц, к которому относятся предсказания квантовой механики, очень мало похож на человеческое общество. Это и вправду сложная система, но в ней нет того разнообразия и независимости составляющих элементов, которые Хайек справедливо усматривает в своем человеческом порядке. Если уж искать такие системы в физике, то следовало бы рассмотреть, например, твердое тело, для которого ни один физик не станет искать детальное детерминистское объяснение. Но не будем забегать вперед. Случай и необходимость, по выражению Моно, еще будет предметом нашего рассмотрения. Здесь я хотел бы только обратить внимание на необычайную широту интересов Эйнштейна, включавших также экономику и общественную жизнь. Суждения об этих предметах, высказанные Эйнштейном в его многочисленных статьях гуманитарного содержания и в переписке с его другом Бессо, совершенно исключают теоретическую наивность, которую приписывает ему профессор Хайек. Эйнштейн отлично понимал специфический характер сложных систем. Его утопизм не обязательно объясняется незнанием непреодолимых препятствий. Я буду еще иметь случай вернуться к утопиям этого великого реалиста. Рассел тоже не во всем был наивен, особенно в гносеологии, которой занимался всю жизнь. Его работы по гуманитарным вопросам дают обильный материал для суждения, понимал ли он специфику сложных систем. И уж, конечно, в непонимании ее никак нельзя обвинить биолога Моно. Мне кажется, аргумент о наивном непонимании может быть справедливый в применении ко многим другим ученым, как раз в этих случаях неприменим. Наконец, нельзя не упомянуть еще одного неназванного Хайеком оппонента. Это величайший биолог нашего века Конрад Лоренц, несравненный знаток сложных систем и исследователь человеческих культур. Почему же профессор Хайек не упоминает Лоренца даже в обширной библиографии своей книги? Он должен был хорошо знать Лоренца даже лично. Оба были австрийцы и почти ровесники. Если заключительная и важнейшая книга Лоренца «Оборотная сторона зеркала» ускользнула от его внимания, это непростительный промах. Книга эта содержит понимание человеческой культуры, по сравнению с которым расширенный порядок профессора Хайека выглядит детской игрой. Поняв, что такое культура, он не мог бы свести ее к игре рыночных цен, обеспечивающей всего лишь выживание наибольшего числа особей. Он подумал бы, что продуктом эволюции является не только рынок, но и сам исследователь рынка Адам Смит. Но, может быть, профессор Хайек пренебрег Лоренцем, не усматривая в нем оппонента? Ведь Лоренц не имеет репутации социалиста. Согласно классификации журналистов, он скорее консерватор. Мы надеемся внести ясность в этот вопрос. Упорное сохранение социализма в умах западной интеллигенции выглядит на первый взгляд чем-то парадоксальным. Может показаться, что социализм давно уже вышел из моды. Политические системы, претендовавшие на строительство социализма, уже погибли или находятся при последнем издыхании. На Западе, где возникло самое понятие социализма и дольше сохранялось его первоначальное содержание, к нему потеряли интерес те, кого он должен был осчастливить. Пролетарии превратились в буржуа. Лишь слабый отзвук социализма сохранился в политике так называемых социалистических партий, давно уже утративших свой рабочий характер. В общем, на Западе одержала верх буржуазная культура, или, по выражению Герцена, возобладало мещанство. Насколько еще сохранился рабочий в старом смысле, то есть стоящий у станка? Он во всем остальном такой же буржуа, как все получающие регулярный доход. Это и есть средний класс, вполне безразличный к идеям социализма, да и ко всем идеям вообще. Но идеи социализма создал не рабочий, а интеллигент. Они могли на какое-то время увлечь рабочего, пока он еще не превратился в буржуа. Но рабочий может превратиться в буржуа, а интеллигент не может. Для рабочего, если он только рабочий, мышление не является органической потребностью, и точно так же для его собрата с белым воротничком, выполняющего какой-нибудь сервис. Отбыв свою дневную службу, этот современный рабочий не читает и не думает. Он отдыхает, сидя перед экраном телевизора и подтягивая какой-нибудь напиток. Социализм не может предложить ему ничего лучшего. Помните ли вы гимн обитателей скотного двора? «Ветряная мельница уже построена», и каждому отведено его стоило. Трудящийся, живущий такой жизнью, уже не человек. В нем нет уже особых страстей и надежд, отличающих человека от всех животных. Поэтому он не представляет интереса для искателей социализма. Некоторые из них пытались найти нужный им материал в общественных низах, среди неудачливых, порочных и просто преступных. Там человек еще способен на недолгий порыв. Но подлинным носителем извечного недовольства, следовательно, извечным искателем социализма, является только интеллигент. Психологической проекцией его искания и был так называемый сознательный пролетарий в прошлом веке. Теперь ему не на кого свалить свое дело. Для того, чтобы могла существовать интеллигенция, нужно не так уж много настоящих интеллигентов. Как сказал Гёте, чтобы свершился величайший труд, достаточен один дух на тысячу рук. Рыцарство не могло бы сохраниться, если бы не было странствующих рыцарей, искавших Святой Грааль. Не могла бы сохраниться религия, если бы не было аскетов в монастырях, искавших мистические прозрения. Что же, все это были социалисты? Нет, это были их предтечи. Фараоны, инки и прочие рабовладельцы не были предшественниками социализма. У них не было идеала, и им нечего было искать. Удивительным образом, один из наших современников усматривает начало социализма там, где был идеальный консерватизм. Но к определению социализма мы еще вернемся. Сколько бы ни было довольных интеллигентов, нашедших свое место, всегда должно быть небольшое число недовольных. Иначе не будет никакого прогресса, и общество превратится в стоячее болото. Дело здесь не в выборе модели. Стационарное общество долго не проживет, оно начинает гнить. Если в нем есть механизмы, предотвращающие разложение, то нужны механизмы, охраняющие эти механизмы и так далее. И уже получается прогресс. Стагнирующее общество уничтожает внешний враг. Если не степные кочевники, то спит. Стало быть, для сохранения западной культуры нужен прогресс, иначе она погибнет, как погибли все высокие культуры до нее. И, конечно, мы этого не хотим. Недовольные интеллигенты должны иметь свою субкультуру, достаточно независимую от внешнего контроля. Следовательно, не должно быть регламентации их мышления и в широких пределах, даже их образа жизни. Конечно, недовольство не может быть их единственным признаком. Тривиальное недовольство сводится к неврозу. Творческое же недовольство проявляется в творческих достижениях. Так и отбираются подлинные интеллигенты. Довольные при этом всегда отпадают, у них нет стимула долго и трудно искать. Так возникает прослойка, которую можно назвать интеллигентской элитой. Эмпирический факт состоит в том, что без нее невозможна настоящая университетская жизнь, а без университетов невозможен прогресс. Итак, из стремления общества к самосохранению вытекает необходимость прогресса. И тем самым необходимость воспитания и сохранения интеллигентской элиты. А так как технический и, следовательно, научный прогресс, если не всякий другой, во всяком случае в интересах промышленников и торговцев, то возникает рынок творческих способностей. Довольно узкий рынок с достаточно выгодными продажными ценами для тех, у кого они есть. Но недовольство редко относится только к единственной, например, к профессиональной деятельности интеллигента. Особенно в гуманитарной сфере. Как правило, подлинно одаренный ученый одарен в различных областях, да и не только ученый. Часто ему удается подавить в себе непрофессиональные способности, но очень часто не удается. И как раз о таких случаях рассказывает нам профессор Хайек. Да и сам он из профессора экономики стал странствующим рыцарем, преследующим призрак социализма. Его недовольство было направлено против более одаренных коллег, которых он преследовал за их социализм. В более серьезных случаях недовольство подлинного интеллигента направляется против пороков общества, где он живет. Обычно, еще в ранней молодости, такой индивид присоединяется к некоторой молодой группе старой культуры, как это описал Лоренс. Возникновение таких групп, создание их лозунгов и идеологий является именно функцией недовольных интеллигентов. Идеологии прогрессивных групп, как мы увидим в дальнейшем, неизбежно утопичны, то есть не поддаются рациональному обоснованию, а определяются глобальными ценностями культуры. Ясно, что функция создания утопий больше всего выпадает на долю тех недовольных интеллигентов, самая специальность которых связана с человеческими проблемами, то есть гуманитарных ученых, писателей и художников. Они предлагают на рынке способностей не прямо свое общественно необходимое недовольство, а просто более высокие специальные способности, всегда или очень часто, коррелированные с укорененным в их подсознании недовольством. Если политический режим подавляет все формы такого недовольства, то в нем не вырастает интеллигентская элита, и, следовательно, невозможен прогресс. Так обстояло дело в соцстранах, и это было одной из главных причин их застоя. В некоторой степени подавление недовольства происходит и в развитых обществах западного типа, то есть обществах массового потребления, где давление усредненного общественного мнения и принятых стандартов жизни стремится устранить все выдающееся и необычное. Это делается, как правило, с помощью экономических, а не физических способов принуждения. Талантливому человеку, думающему и живущему не так, как все, угрожает относительная бедность. Но если физическая униформизация мышления путем уничтожения инакомыслящих может быть почти эффективной, то экономическая униформизация только усиливает недовольство интеллигента, развивая в нем комплекс мученичества и гордость приносимыми жертвами. Представление о том, что верность своим убеждениям оплачивается неизбежными жертвами, глубоко коренится в западной культурной традиции. Из предыдущих слов ясно, почему политический и всякий иной радикализм неотделим от самых выдающихся способностей. Эйнштейн мог заниматься своей физикой, не вмешиваясь в общественные дела, но тогда бы он не был Эйнштейном. Рассел мог всю жизнь рассуждать о гносеологии, не подвергая себя неприятностям, газетной полемике и санкциям университетских властей, но тогда он не был бы Расселом. Даже если ученому удается подавить в себе все слишком человеческое, как это, может быть, удалось Ньютону и Дарвину, он создает самой своей работой мощное возмущение общественного мнения и революцию в человеческом мышлении – ньютонианство или дарвинизм. Впрочем, даже Ньютон не мог удержаться от еретических религиозных идей и для своего времени был достаточно выраженным вигом, как и его друг Лок. А Дарвин не мог удержаться от публикаций своих идей о происхождении человека. Когда Дарвин пришел к идее об эволюции видов путем естественного отбора, он записал в своем дневнике «Я ощутил себя убийцей». Дневник его, слишком отражавший мучившие его сомнения и разрешение этих сомнений, в течение долгих десятилетий печатался с купюрами, сделанными его женой. Гений всегда коррелирован с фундаментальным беспокойством. Как я уже сказал, общество демократического типа применяет к недовольным интеллигентам относительно мягкие, преимущественно экономические санкции. Тем самым такое общество не совсем закрывает для себя возможность прогресса. Полагаю, что я объяснил непостижимую для профессора Хайека склонность интеллигенции к социализму, и особенно самой одаренной, творческой интеллигенции. Эта склонность может уменьшаться лишь вместе с общим упадком интеллектуальной культуры, что и происходит в последнее время на Западе. Но, конечно, прогрессивное настроение университетской интеллигенции объясняется уже вторично способом образования в этом слое стандартов поведения и чувствования, то есть не только индивидуальной психологией, но и социальной. Дело в том, что в западном обществе существует спрос на гуманитарную культуру, поддерживающий огромное число, по-видимому, ненужных ему факультетов и специальностей, и тем самым содействующий сохранению и воспроизводству гуманитарных профессий. Это социальное явление, в отличие от индивидуального психического свойства очень способных людей, нуждается в особом объяснении. Зачем же в самом деле современному западному капитализму, расширенному порядку профессора Хайека, нужны гуманитарные специальности? Начнем с того, что некоторые из них имеют для капитализма прямую практическую ценность. Вспомним, что экономика и право считаются гуманитарными специальностями, и если даже их преподают на особых отделениях, то издавна принято обучать будущих юристов и экономистов целому ряду гуманитарных предметов. Конечно, такая традиция в наше время кажется архаической. Теперь, может быть, было бы естественнее учить молодых людей конкретному бизнесу, как это делается в школах менеджмента, а не старомодным экономическим теориям, которыми так поглощен сам профессор Хайек. Но экономические решения, принимаемые правительством и частными компаниями, затрагивают людей с исторически сложившимися вкусами, производственными навыками и образом жизни. Принято думать поэтому, что хороший экономист должен обладать определенными познаниями в истории, психологии, праве и текущей политике. Еще больше все это относится к юристу. Правовая система, сложившаяся в течение столетий, по самой своей природе архаична и очень медленно приспосабливается к требованиям рынка. Напротив, рынок должен зачастую приспосабливаться к законам. Законы эти, особенно в англосаксонских странах, могут быть очень старого происхождения и зависят от местных условий, например, в Америке от своих в каждом штате. Обычаи, от которых зависят законодательная и судебная практика, также очень связаны с традицией. Далее, отношения с другими странами, в том числе находящимися на низших ступенях развития и принадлежащими к другим культурам, требуют различных гуманитарных знаний, например, знания истории и языков. Следовательно, расширенный порядок нуждается в преподавании и даже в некоторой степени в научной разработке истории, филологии, психологии, социологии и даже философии, без которой все эти предметы, как предполагается, не могут обойтись. Но дело не сводится к обслуживанию будущих экономистов и юристов. Традиция требует, чтобы дети уважаемых и уважающих себя граждан, то есть дети из среднего класса, получали некоторое образование. В нынешних условиях это может быть всего лишь диплом об окончании колледжа, но какой-то диплом входит в понятие респектабельности современного буржуа. Может случиться, что детям этого буржуа диплом по существу и не нужен для того бизнеса, который они унаследуют от отца. Но традиция требует, чтобы им были куплены какие-нибудь дипломы, следовательно, существует рынок дипломов и дипломная промышленность. Особую категорию составляют дочери, которые вовсе не пойдут в бизнес, а попросту выйдут замуж. Опять-таки традиция требует, чтобы жена буржуа имела какой-нибудь диплом. То, чему ее учили в колледже, поможет ей поддерживать приличные застольные разговоры. В том случае, когда диплом требуется для респектабельности и не предполагает серьезного углубления в будущую специальность, желательно, чтобы диплом доставался без особого труда. Но, по мнению нынешних буржуа, точные науки и техника очень трудны. Недаром в Соединенных Штатах около половины преподавателей и учащихся в этих специальностях не коренные американцы, а эмигранты из слаборазвитых стран. Легко достаются гуманитарные дипломы, где не надо особенно думать, а требуется, как полагают, лишь некоторая память. Теми же соображениями руководствуются будущие чиновники, ориентированные на службу в государственных или частных офисах. Как известно, бюрократы судят о человеке по его формальной квалификации, и чиновник должен иметь какой-нибудь, чаще гуманитарный, диплом. Я описал таким образом рынок гуманитарного образования, поддерживающий, например, в Соединенных Штатах больше половины преподавателей 600 университетов и колледжей. Разумеется, факультеты и отделения, поставляющие на этот рынок гуманитарное образование, должны придавать ему хотя бы внешне качество, требуемое традицией. Да и сами они следуют традиции, постепенно приспосабливающейся к медленной эволюции рыночных требований и вовсе не заинтересованы в коренной ломке своих привычек и вкусов. Университеты с очень влиятельной в них гуманитарной частью образуют сложившийся истеблишмент, бюрократический аппарат, стремящийся не только сохранить свои доходы, но и поддержать свою особенность, независимость от других аппаратов, например, от менеджмента или от государства. Как всякая субкультура, университетская субкультура подчеркивает свои отличительные признаки, даже некоторую враждебность чужеродным культурным признакам. Как всякая субкультура, университетская субкультура подчеркивает свои отличительные признаки, даже некоторую враждебность чужеродным культурным признакам. Для этой цели как нельзя более подходят традиционные для университетской науки принципы академической свободы и либерализма. Фрондирование свободомыслием, заигрывание с радикальными идеями – это и есть защитные одежды университетской субкультуры, необходимые для ее самосохранения. Профессор университета не хочет быть похожим на бизнесмена, потому что его способности и склонности побудили его предпочесть другой заработок и образ жизни. Но тогда, по общим законам формирования и воспроизводства культур, этот профессор должен презирать бизнес хотя бы на словах, но чаще всего и подсознательно, если он усваивает такую позицию с молоду. Большинство этих профессоров не так уж глубоко радикально и вряд ли способны на серьезные жертвы ради своих убеждений. Но время от времени под защитой академической свободы вырастают и подлинные искатели истины. И, конечно, источником всей университетской идеологии оказывается интеллигентская элита, о которой уже была речь. Она производит идеи, необходимые для поддержания всей субкультуры, а более обыкновенные интеллигенты всегда увлечены взглядами гениев и героев. Когда профессор Хайек удивляется, почему интеллигентов неудержимо привлекают идеи социализма, он все время ссылается на разрушительный характер этих идей, подрывающих расширенный порядок в котором только и могут существовать такие люди. Но развитие социализма в университетской среде, пока и поскольку оно чуждо настроениям среднего класса и рабочих, для капитализма вовсе не опасно. Студенческие волнения 60-х годов слегка напугали американских дельцов, но очень скоро выяснилось, что за ними не стоит серьезное социальное движение. Левые студенты со временем регулярно превращаются в правых предпринимателей или служащих, вот и все. В американских философских журналах около трети места посвящается социализму и марксизму. Это побудило меня расспросить, как устроен американский философский бизнес. Однажды я целую ночь говорил об этом с современным американцем и совершенно успокоился на этот счет. Иное дело радикализм подлинной элиты. Его влияние на общество через университетскую среду или помимо нее нельзя заранее предсказать.